Последние из Ягеллонов. Бари. Я не знаю, посещают ли этот город в Калабрии наши туристы. Но до революции русские паломники ежегодно бывали в Бари, чтобы поклониться его христианским святыням. Из Одессы их доставлял в Италию пароход палестинского общества, а билеты богомольцам продавали по заниженным ценам. Наши бабушки и дедушки, даже деревенские, хорошо знали этот город с его храмом Николая Чудотворца, и неудивительно, что в ту пору многие жители Бари владели русским языком. Наконец, в 44-м в Бари по-хозяйски базировались наши самолеты и жили наши летчики, которые совместно с американскими обслуживали в горах Югославии армию маршала Тита. Конечно, во все времена древняя базилика Николая охотно посещалась людьми. В числе ее памятников всех поражала беломраморной помпезностью усыпальница Боны Сфорца, которая была женою польского короля Сигизмунда Старого. Тут я вынужден остановиться, чтобы напомнить. Польша — наша старинная соседка, иногда скандальная и крикливая, но с которой нам все равно никогда не расстаться. Сама же история Польши столь тесно переплетена с нашей, что не знать прошлого поляков, хотя бы в общих чертах, просто непозволительно. Но однажды я заметил, что мой приятель, человек вроде бы достаточно образованный, небрежно перелистал красочный альбом картин знаменитого Яна Матейка и зевнул. Зеваешь? Не любишь этого художника? Люблю. — скромно сознался приятель. Но, к сожалению, смысл его исторических полотен теряется в бездне моего незнания. Вот тут некая Сфорца принимает лекарства от врача. А вот какая-то Барбара Радзивилл, красивая бабенка. Помилуй, откуда нам знать эти имена, если мы и свои-то растеряли, заучив со школьной скамьи лишь такие светлые личности, как Иван Грозный да Петр Первый, которые клещами палачей да легендарными дубинами прививали европейский лоск нашим достославным предкам, желавшим едино лишь сытости и покоя. Мне осталось только вздохнуть. Что сказать в ответ, если читатели иногда спрашивают меня, откуда взялась на Руси принцесса Анна Леопольдовна, сына которой благополучно зарезали, почему вызвали из Галштинии сумасбродного Петра Третьего? Своих, что ли, дураков не хватало? Грустно все это. Но одной грустью делу просвещения не поможешь. Тем более, что рассказ о Боне Сфорце я уже начал. Она овдовела в 1548 году, когда скончался ее муж Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика. Катафалк с телом усопшего стоял в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове. Суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи, знамена, Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Вольши, Померании, Пруссии и прочих земель польских. Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам, и они разом вспыхнули, сгорая в буйном и жарком пламени. Тут раздался цокот копыт. По ступеням лестницы прямо в собор въехал на лошади воевода Ян Тарло в панцире. Поверх его шлема торчала большая черная свеча, коптившая едким дымом. В руке Тарло блеснул длинный меч. «Да здравствует король Сигизмунд Август!» Имя нового короля, сына покойного, было названо. И канцлер с подскарбием разломали государственные печати, в знак того, что старое королевие кончилось. Сигизмунд Август снял с алтаря отцовские регалии, и, согласно обычаю, он расшвырял их, как негодный хлам, по углам собора. В это же мгновение герцог прусский и марк-граф Бранденбургский, вассалы польские, выхватили из ножен свои мечи. С языческим упоением они сокрушали реликвии былой власти над ними. Громко зарыдали 300 наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемещался угар тысяч свечей и дым сгоревших хорунжий. Бона Сфорца вдруг резко шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом. «Не отдам земле! Это не ваше, а из рода Сфорца!» В дни траура король навестил мать в королевском замке. Еще красивая, стройная женщина, она встретила сына стоя. Ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца, Борджиа и Медичи, близко родственных между собой. «Покойный отец мой», — начал он деловой разговор, — «совсем недавно выплатил дань гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, вероломные татары уже вторглись в наши южные крессы, угоняя в Крым многие тысячи пленников. Теперь, если выкупать их на рынках Кафы, нужны деньги, а наша казна пуста». «Чего ты хочешь, глупец?» — жестко спросила Бона. «Я желаю знать, насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в золотую контору аугсбургских банкиров-фугеров». Бона Сфорца безразлично смотрела в угол. «Какие вести из Московии?» — спросила отвлеченно. «Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а крымским ханством начал владеть кровожадный Девлет-Гирей. Но я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей». Скрип двери выдал гнусное любопытство врача по погоде, но Бона сделала знак рукою, чтобы сейчас он не мешал. «Я не только Сфорца», — отвечала мать, гневно дыша. «Во мне течет кровь королей арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджи. И еще никто не осмеливался попрекать нас в воровстве. Ступай прочь. Зачем ты велел закладывать лошадей?» «Я отъезжаю в Вильно». Бонный Сфорца овладел яростный дикий крик. «Твое место в Кракове или в Варшаве? Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку, Барбару Радзивилл, которую всю измял бородатый верзила Гаштальт, даже в постели не снимавший шлема и панциря?» Король бледнел от страшных оскорблений матери. «Но я люблю эту прекрасную женщину», — отвечал он тихо. «Ах, это любовь!» — с издевкой произнесла Бона. «Меня за твоего отца сватал сам великий германский император Карл, и тебе надобно искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из баварских или пфальцких Виттельсбахов. По тебе тоскует вдовая герцогиня Пармская. Наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьяченцы и Флоренции. А ты? Кого ты избрал?» «Я никогда не оставлю Барбару», — заявил сын. «Ах!» — снова закричала мать. «Тебе милее все эти дикарки из деревни Дубинки, где она расцвела заодно с горохом и вонючей капустой. Чем она прельстила тебя?» «Тем, что Барбара любит меня». «Тебя любила и первая жена, Елизавета Австрийская». «Да», — вспыхнул король, обозленный словами матери. «Да, любила. Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели потаенным ядом из наследия благочестивых Борджиа». Дверь распахнулась. Вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Рухнула на колени между братом и матерью. «Умоляю, не надо. Даже в комнатах фрау Циммер слышно каждое ваше слово, и лакеи смеются. Сжальтесь, не позорьте же перед холопами свое достоинство Ягеллонов!» «Хорошо», — согласился Сигизмунд Август, нервно одернув на себе короткий литовский жупан. «Мертвых уже не вернуть из гробов, но еще можно вернуть те коронные деньги, что тайно погребены в сундуках аугсбургских фугеров». Бона Сфорца злорадно расхохоталась в лицо сын. «Ты ничего не получишь. И пусть пропадет эта проклятая Польша, где холодный ветер задувает свечи в убогих каплицах и где полно еретиков, помешанных на ереси Лютера. После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ее сопровождали незамужние дочери Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей потные, были накрыты шкурами леопардов. «Едем в замок Визны», — сказал Сфорца. Под полозьями саней отчаянно заскрипел подталый снег. «О, как я несчастна! Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери. Я изнемогла вдали от солнца прекрасного Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее варварская Московия, а из германских княжеств наползает на Полонию лютеранская ересь? Я не пожалела бы и миллиона золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства освещали мне путь костры святой инквизиции». Было время гуманизма и невежества. Дыхание Ренессанса коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папского изуверства. Правда, в Польше тоже разгорались костры. Заживо сжигали колдуней, упырей, ворожеек и отравителей. Но казни еще не касались еретиков лютеранской веры. Поляки тогда были веротерпимы, и реформация быстро овладевала умами магнатов и быдла. Бона Сфорца сказала: «Без псов господних нам не обойтись». Псами господними называли себя и иезуиты. В каминах мрачного замка Визны жарко потрескивали дрова, но все равно было зябко. Бона Сфорца накрыла голову испанским беретом из черного бархата. Ее платье, платье вдовы, было густо осыпано дождем ювелирных слез, отлитых при дворе испанского короля Филиппа II из чистого мексиканского серебра. Махра Вогель, ее приемная дочь, тихо играла на лютне. «Когда-то и я трогала эти струны», — сказала Бона, вычурно ступая на высоких катурнах. «Но все прошло. Все. Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет». «Может, его убили в дороге?» — подсказала Махра. «Такое у нас бывает часто», — согласилась Бона. Она выглянула в окно. За рекой чернели подталые пашни, дремучие леса стыли за ними, незыблемые, как и величие древней Полонии. Наконец она дождалась гонца, который скакал 5 суток подряд. Скомканный вальтрап под его седлом был заляпан грязью, как и он сам. Гонец протянул пакет. — Из Литвы, ваша королевская ясность! — Кто послал тебя ко мне? — Петр Кмит, маршал коронный. — Что ты привез? — То, о чем знают уже все. — Король и ваш сын Сигизмунд Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женою и великой княгиней литовской. Нет, ничего не изменилось в лице Боны Сфорца. — Ты устал, ты хочешь спать, — пожалела она гонца. — Да, устал, хочу спать и пить. Сфорца перевернула на пальцы перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу. — Пей. С вином ты уснешь крепко. Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились, он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка. Гонец умер. Еще такой молодой. Жалко. Но он ведь слишком утомился в дороге. Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску. Быстро темнее. Махра Вогель перестала играть на лютне. Что пишут из Литвы? Дурные вести. У нас будет молодая королева. И сам Всевышний наказал гонца прибывшего с этой вестью. Теперь осталось дело за малым. Возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признавали брака ее сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны. По его почину быстро собрался сейм. Подкупленные шляхтичи требовали от Сигизмунда Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл. «Эта паненка, — кричали ему, — уже брачевалась со старым Гаштельдом, что был воеводой в Тракае на Виленщине. Так зачем нашему королю клевать вишни, уже надклеванные ястребом?» Сигизмунд оставался непреклонен в своем решении. «Болтуны и пьяницы, замолчите! Я ведь не только последний внук Ягеллончика, но я еще и человек, как и все мы, грешные. А любовь — дело сердца и совести каждого христианина. И вы знаете, да, я безумно люблю Барбару». Напрасно люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш. «Сегодня она только княгиня литовская, а завтра ты назовешь ее нашей у королевы. Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за наши вольности с татарами, с германцами, с московитами, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей захудалой паненке?» Сигизмунд Август усмехнулся с высоты престола. «Воевода, Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, если ты не удостоишь ее своим поклоном. Во время этого рокоша Бона Сфорца сидела в ложе, укрывая за ширму и своего фаворита и врача Папа Годи, который был поверенным всех ее тайн и всех ее страстей. Сейм уже расходился, и тогда Бона с кроткой улыбкой подошла к сыну. — Я уважаю твое чувство к женщине, покорившей тебя, — сказала она, прослезясь. — Будь же так добр, навести меня вместе с Барбарой. Я посмотрю на нее, и мы станем друзьями. И здесь уместно сказать, при свиданиях с матерью король не снимал перчаток, ибо в перстнях ее таились тончайшие ядовитые шипы. Достаточно одного незаметного укола, чтобы мать отправила на тот свет родного же сына. Сигизмунд Август отвечал, что согласен навестить ее вместе с Барбарой. Но прошу вас не блистать перед ней перстнями. Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову венком из ярких ягод красной калины. Это был символ девственности и светлой любви. Бона расцеловала красавицу. Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! А я начинаю верить, что ваша светлая любовь к моему сыну чиста и непорочен, — добавила Бона с усмешкой. Стол был накрыт к угощению. В центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, хорошо прожаренная в пчелином меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем об искусстве врача по погоде, всем яством предпочла яблоко. Только яблоко. Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Бона взяла нож, разрезала яблоко надвое и при этом мило сказала: «Разделим его в знак нашей будущей дружбы». Наследница заветов преступных Борджа, она хорошо знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здоровой, съев свою половину яблока. А любимая Барбара Радзивилл вскоре же начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, ставшее сизо-багровым, отвратительно разбухло. Губы безобразно раздвинулись, распухая. Наконец ее дивные лучистые глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц. От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти, и потом всю долгую дорогу от Кракова до Вильны ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом. Барбара была отравлена в 1551 году. А вскоре Сигизмунд Август, дважды овдовевший, прогнал от себя и третью жену Екатерину из дома венских Габсбургов, брак с которой силой навязала ему мать. Но вслед за изгнанием жены король в жесточайших попреках начал изгонять из Польши и свою мать. «Только не забудьте забрать и своего любимца по погоде, которого лучше бы именовать не исцелителем, а могильщиком!» Заодно с любовником Бонасфорца вывезла из Польши несметные богатства, награбленные еще при жизни Сигизмунда Старого. Семья миланских герцогов Сфорца не пожелала видеть экс-королеву в своем Милане, и Бона перебралась в Бари, где завела пышный двор. Близилось ее 60-летие, но Бона еще мечтала об удовольствиях, для чего и заботилась о возвращении молодости, над секретом которой немало хлопотал по погоде в своей тайной лаборатории. Вскоре, узнав о ее богатствах, испанский король Филипп II выпросил у нее в долг 420 тысяч золотых дукатов. И Бона охотно отдала их королю, зная, что эти деньги пойдут на искоренение ереси, чтобы жарче разгорались огни инквизиции. «Мы распалим в Европе такие костры до небес, что даже у ангелов обуглятся их ноги!» — воскликнула она. После этого, получив личное благословение Папы Римского, Бона Сфорца собралась нежиться на солнце еще много. Много лет. Был уже конец 1557 года, когда врач по погоде, веселый и красивый, поднес ей кубок с эликсиром для омоложения. — Выпейте, — сказал он нежно, — глупо принимать ванны из крови невинных девочек, как это делают некоторые знатные дамы. Если вернуть живость юности, можно через такой вот декокт, который я приготовил для вас по самым древним рецептам. Это был отличный декокт пополам с ядом. Как тут не воскликнуть? О темпора, о морес! Смерть Боны Сфорца совпала с возникновением Ливонской войны, которую слишком рьяно повел Иван Грозный. Но, вводя свои войска в земли Прибалтики, царь невольно затрагивал интересы и польской короны, а сама Польша и даже ее воинственная шляхта к войне с Россией никак не была готова. Сигизмунд Август отмахивался от разговоров о пушках. Увы, все пушки заряжаются не порохом, а деньгами. Он почти слезно умолял банкиров-фугеров, этих предтечей династии Ротшильдов, чтобы они, мерзавцы, вернули Польше деньги, вложенные в их банк его матерью. Но фугеры нагло отрицали наличие вклада. Король обратился в Мадрид к Филиппу II, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери. Король Испании даже не ответил королю Польши. Ливонская война, столь опрометчиво затеянная русским царем, затянулась на многие годы. Но Сигизмунд Август не помышлял о победах. Отчаявшись в жизни, презренный даже для самого себя, король ужасался при мысли, что остается последним Ягеллоном, и бросился в омут распутства. Пьяный он кричал по ночам: «Умру, и кому достанется Речь Посполитая?» Он окружил себя волхвами, кудесниками и магами. Знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский, этот польский Фауст, окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним возникал дух Барбары Радзивилл. Отделясь от стены, она почти лучезарная, тянула к нему руки, и король, отбросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами холодную стенку. «Не мучай! Приди! Еще хоть раз! Вернись!» Сигизмунд Август скончался в 1572 году, и, как сообщает наш великолепный историк Сергей Соловьев, он умер в позорной нищете. В казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны. Не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного даже кольца, которое должно было надеть на покойника. После смерти последнего Ягеллона в Польше наступило опасное бескрулевье, в котором сразу появилось немало претендентов на его корону. В том числе хлопотал о ней русский царь Иван Грозный, вожделевший почати от Екатерины Ягеллонки. Но в короли поляки избрали парижского вертопраха Генриха Валуа, сына Екатерины Медичи, который, поразвратничав в Варшаве, однажды ночью бежал из Польши. И новое бескрулевье завершилось избранием в короли Стефана Батория, согласившегося жениться на беззубой старухе Анне Ягеллонке. Невеста, в кавычках, русского царя Екатерина Ягеллонка стала женой шведского короля Юхана III. И вот они оба, мужья Ягеллонок, стали побеждать слабую армию Ивана Грозного. Здесь мне желательно сказать о другом. Ровно через 26 лет после вырождения Ягеллонов безобразно выродилась на русском престоле и правящая династия Рюрикович. Но, согласитесь, есть что-то общее в том, что эти династии, когда-то могучие, завершали свой кровавый путь в презренном маразме слабоумия, в пакости самого гнилостного разврата. Не вернуться ли нам в древний город Бари? Может быть, теперь, когда в нашей стране верующие обретают свободу совести, может быть, повторяю, возобновятся поездки паломников по местам древнейших христианских святынь, и, может быть, они навестят и город Бари, где увидят Бону Сфорца, стоящую на коленях поверх гробницы со своими же костями. В этом случае хотел бы предостеречь, что кланяться перед Боной Сфорца не надо. Она не святая. Эта зловещая дама сделала все, чтобы на земле не осталось Ягеллонов.